Глава 52. Я сделала шаг навстречу Алинде, но она выставила вперед руку, и я замерла. «Не приближайся ко мне», — тихо, почти неслышно произнесла женщина, но ее голос взорвал мои воспоминания, и я снова оказалась в том доме той дождливой осенней ночью. Измученная женщина с глазами, полными боли и печали, лежит на смятых простынях, пропитавшихся кровью и потом. Ее мокрые волосы разбросаны по подушкам. Она мечется в бреду и почти ничего не понимает. В ней почти не осталось сил. Она почти не дышит. Но ее миссия еще не закончена. Она должна родить ребенка. На это у нее хватит сил. Последних, которые она с трудом собирает. «Подойди ко мне», — одними губами шепчет вымотанная родами женщина. Протягивает ко мне вялую руку с тонкими пальцами. «Я здесь, рядом», — отвечаю я. «Спаси моего ребенка, умоляю!» Алинда чуть приподнимает голову, и я вижу ее глаза, наполненные слезами. «Я постараюсь, сделаю все, что знаю и умею». «Он готов к жизни, а я готова...» Женщина сморщилась от приступа боли и в следующую секунду закричала. Я вернулась в реальность и увидела улыбающуюся Алинду. Она сейчас была со мной, в моих воспоминаниях. «Зачем?» Я склонила голову к плечу и внимательно посмотрела на красивую молодую женщину, одетую в белоснежный саван. За ее спиной, где не было стены, простиралось бесконечное море. «Неужели ты так и не поняла?» — спросила Алинда. «Нет». Я выставила вперед руку и поняла, что на мне тоже был саван, только он был серый. Показала запястье, но там ничего не было. Пустые, чистые руки, никакой метки. «Где она? Где мои метки?» «Они остались наверху, на твоем теле. Сейчас здесь лишь твой разум». Я подняла голову и увидела, что у этой комнаты не было и потолка. Один сплошной колодец, а вместо крыши — голубое небо со спешащими куда-то облаками. Я посмотрела в бесцветные глаза Алинды и поджала губы. «Ответь мне!» «Ну хорошо». Она поднялась со стула и встала около пропасти, где не было стены. «Чтобы попасть сюда, необходимо выполнить одно условие — избавиться от истинной метки, прийти чистой, почти невинной, тогда тебя примут». «Ты была больна. Твоя дочь показала мне свои воспоминания». «Да, Рамуальда очень смышленая девочка». «Рамуальда?» — хмыкнула я. «Ее так зовут. Разве ты не знала?» Тихим голосом спросила Алинда и взглянула на меня, как на сумасшедшую, а затем снова отвернулась. Впереди было бесконечное море, на которое она смотрела и смотрела. «Теперь знаю. Я мечтала о ребенке, но у нас с Эльгизаром ничего не получалось. Когда я забеременела, это было чудом, но счастье длилось недолго. Как только беременность перешагнула первый триместр, врачи мне поставили смертельный диагноз». Они ничего не могли сделать, оставалось только смириться. Уже тогда мой муж не любил меня. Мы жили как знакомые, которые особо не уважали друг друга. И я поняла, что моей дочери нужна любящая мать, а мужу — жена. Вторая истинная. Есть теория, что истинную метку можно передать другому человеку. Но нужно это сделать в определенный момент, когда умирающий стоит на границе жизни и смерти. Лирия мне об этом рассказала. Да. Видимо, мы с ней читали одну и ту же книгу. Оставалось найти ту самую, избранную девушку, которая сможет полюбить моего ребенка как своего, а еще стать истиной для мужа. Это было сложно. Никто не подходил. Слишком серьезные были требования. Она должна быть сильной волшебницей, чтобы принять сначала чужую метку и только потом свою. Две сильные метки могут убить девушку, а значит, в ней должна течь особая кровь. Лучше, чтобы она была шаманской. Я знала только одну шаманку, твою бабушку Варлею Хурей, но она была стара, чтобы стать женой для моего мужа. Еще была твоя сестра Криста, но она сильна лишь ментальной магией, да и шаманской крови в ней почти нет. Была еще твоя мать, но она умерла. Да и, как я знаю, магии в ней не было. И тогда ты решила остановиться на мне? Но как? Как ты обо мне узнала? Эль-Мамун. Он лечил несколько поколений нашей семьи. Хороший друг, хороший врач. Он-то и рекомендовал тебя как лучшую акушерку в его больнице. А еще он все рассказал о тебе. Выбор был очевиден. Ты знала, что умрешь, и специально все подстроила, чтобы в ту ночь я была одна? Ты сама все сделала. Прогнала всех акушерок и осталась с одной Мией. Все могло пойти по другому сценарию, если бы эта девчонка вдруг решила схватить меня за руку. Слава драконьей матери, этого не случилось. Откуда ты узнала, что внутри меня шаманская кровь? Эль-Мамун сказал. Он хорошо знал твою бабушку. Кажется, они были близкими друзьями, а может, даже больше. Знаешь ли ты, кто был твоим дедом? Что? Встрепенулась я и захлопала ресницами. Эль-Мамун? Я не знаю. Все может быть. Повернулась ко мне Алинда, оторвавшись от моря. Теперь ты знаешь все и должна оставить меня в покое. У меня еще столько дел. Она села на свой стул и накинула на голову капюшон. Алинда, но почему ты не рассказала ничего Эльгизару? Он имел право знать. Он бы не согласился. Даже если бы я рассказала ему свой план, он бы никогда не полюбил тебя так, как любит сейчас. Почему? Не понимаю. Он полюбил тебя до того, как на тебе проявилась моя метка. Это было больше, чем истинная связь. Намного больше. Моя метка позволила его дракону вновь почувствовать желание жить, любить, обладать. Но Эльгизар — крепкий орешек. Он сомневался до последнего. А потом проявилась твоя собственная метка. И он понял, что все сделал правильно. Выбрал ту самую, которую ждал всю жизнь. Твоя любовь сделала его сильнее и мудрее. Ты полюбила его таким, какой он есть. Сумасшедшего, неуравновешенного, вспыльчивого. Но в то же время он очень нежный и добрый. А еще он любит детей и готов ради дочери на все. Благодаря твоей любви он поверил, что снова может полюбить. Я пыталась, но после разрушительных отношений с кузиной он считал, что недостоин любви. За то, что эта мерзкая гадина сделала с Эльгизаром, ей самое место в Седанесском разломе. Ее уже ждут там, не переживай. Я передам ей, как увижу. Я сжала кулаки, понимая, что прежде, чем она попадет в Седанесский разлом, еще на земле отхватит от меня по полной. Я развернулась, чтобы уйти, но остановилась. Посмотрела в блаженные глаза Алинды. «Значит, ты счастлива здесь?» «Очень. Зная, что рядом с моей дочерью будут любящие родители, я буду спокойна. Думаешь, твоя дочь примет меня?» «Она уже приняла, когда впустила в свои воспоминания. И так будет всегда. Всегда». Это были последние слова, которые я услышала от Алинды, потому что в следующее мгновение песнопения бабушки ворвались в колодец и унесли меня сквозь толщу подсознания. «Ты получила ответы на свои вопросы?» Услышала я голос в Орлее. Я кивнула и вытерла вдруг набежавшие слезы. Она счастлива. Единственное, что я смогла сказать бабушке, после чего поднялась и вышла из комнаты. Снаружи меня ждал мой истинный. Нырнув в его объятия, я поняла, что тоже счастлива. И все благодаря женщине, которая меня знала лучше, чем я ее. Но это ничего не меняло. Все уже свершилось.